На границе империи. Том 8. Глава 1. Император расчехлил свое самое страшное оружие. Боевая машина императора в действии. Считался погибшим. Сражается и побеждает. Шахтеры героически отбились от нападения. Кричали новостные заголовки в сети. Открыл глаза. Вокруг моя маленькая каюта на челноке. Какая порой приснится ерунда. Аширская торговая система UI 35646879. Станция ремонта Омега. Прошло уже почти 3 месяца, как мы обосновались на этой станции. После того, как мы разобрались с преследователями, несколько недель провели в астероидном поясе нежилой системы. За это время что-то произошло на Эротоне. Однако было совершено непонятно, что именно изменилось на Эротоне, за время, пока мы там скрывались. Вот только как мы появились в глобальной сети, адвокат мне сообщил, что все обвинения с меня сняты. Мало того, мне выплатили компенсацию за ложные обвинения. Кроме того, никаких новых обвинений за повреждения станции не последовало. Это стало для меня полной неожиданностью, учитывая, что там произошло. Лера с Милой попытались выяснить что-то через их знакомых, но тоже ничего не узнали. Все эти обстоятельства окончательно меня запутали, и я совсем не понимал, что происходит. Долго искал что-то в эротонских новостях, но так и не нашел ничего, что хотя бы как-то можно было связать со мной. Аширская СБ также потеряла ко мне интерес или делала вид, что потеряла. По крайней мере, никак не проявляла себя. Глава 2. Станция, где мы обосновались, была совсем небольшой и занималась в основном ремонтом. Меня она привлекла тем, что на ней требовались 3 инженера. Это означало, что работа у меня будет. Поэтому я и выбрал ее, арендовав сразу 2 ангара. Работы здесь действительно хватало. Вот только сразу возникли серьезные проблемы с заказчиками. Они просто отсутствовали. Вскоре выяснилось, что местные инженеры пустили слух, что я совершенно некомпетентен как инженер. Вот только они не учли 2 вещи. Я с Лерой были еще и неплохими техниками, и у нас не было большой нужды в кредах. Мы дали объявление в сети, что готовы ремонтировать с 30% скидкой, и местные осторожно пошли. Первый клиент пригнал нам небольшой семейный флайер с соседней станции. Его повредил некрупный метеорит. В таких флайерах я не разбирался и хотел отказаться, но в дело вмешалась Лера. Она его критически осмотрела и сразу вынесла свой вердикт. Флайер проблемный, но мы возьмемся его отремонтировать. Они долго торговались по цене и размеру скидки. В итоге Лера взяла заказ. На следующий день флайер улетел из ангара своим ходом, после чего как что-то прорвало. Нас завалили заказами на ремонт. Наши дроиды работали круглосуточно. Тогда же появился первый заказ на инженерную работу. Притащили старый транспортник. Как и флайер, он встретился с метеоритом, но этот метеорит был приличного размера. Честно говоря, место этого транспортника давно было на свалке, но я честно выполнил всю инженерную работу и восстановил все поврежденные части корабля. Оставшуюся техническую часть Лера не успевала сделать, и мы отдали заказ соседней технической мастерской. Владельцу понравилось, как я выполнил инженерную работу. Взамен я получил от него 2 новых инженерных заказа, но с условием, что техническую часть будут выполнять они. У Леры заказов было в избытке, и я согласился. Прошло 2 месяца, и я решил заняться Дарсом. Время прошло достаточно. Вчера я нанял посредника, чтобы он выкупил контракт Дарса. Сегодня от него пришло сообщение, что рабский контракт Дарса аннулирован в связи с его гибелью. Ему я не поверил и хакнул части с киноколонистов. Оказалось, что Дарс погиб не один, а вместе с большой группой колонистов. Временный лагерь около шахты, в котором он проживал, атаковали местные твари, похожие на больших скорпионов. У местных они считались чрезвычайно опасными и ядовитыми. В лагере колонистов погибли почти все. У Искина колонии сохранились данные от разведчиков, которые прилетели на помощь. Вот только помогать уже было никому, даже тел колонистов не осталось. Не мог себе простить, что сразу не выкупил его, затянул с выкупом, и он погиб. Как раз занимался ремонтом очередного транспортника, когда мне пришло сообщение, что мой счет закрыт в связи с моей смертью. Что за бред? Я был жив и здоров. Похоже, проблемы не приходят по одной. Денег на счете было немного, 1100 не больше. Кроме того, счет был открыт в Аширском банке, что было, мягко говоря, странно. Однако, решив, что эта проблема может спокойно подождать, продолжил ремонт корабля, но не успел ничего толком сделать, как меня оторвал вызов Леры. Пришлось ответить. Что случилось? Ты жив? Лера, ну что за глупый вопрос? Конечно, я жив и здоров. Нам с Милой пришли уведомления, что ты погиб. Мне тоже пришло уведомление, что мой счет арестован в связи с моей смертью, но это не так. Подумаешь, глюк у Искина случился, вот и вся проблема. Ты должен срочно прийти домой. Это не может подождать, у меня работа. Нет, это срочно. Спорить с двумя беременными женщинами было не очень умной вещью, поэтому придется идти. Собственно, идти было совсем недалеко, в соседний ангар. В нем стоял челнок, а мы жили в челноке. У каждого теперь на челноке было по комфортабельной каюте. Вернувшись обратно, застал обоих в слезах. Они сидели на кровати в каюте у Милы и, обнявшись, ревели навзрыд. Похоже, беременность сказывается, решил я про себя. «Алекс, ты живой?» – сквозь слезы проговорила Мила. «Мила, я живой и здоровый, хоть ты живой». Она снова заревела. Присев рядом с ними, попытался их успокоить, что мне не очень удавалось. Кое-как, успокоив Леру, наконец, смог добиться от нее, что случилось. Оказалось, что они получили оповещение о моей смерти. Мало того, Мила получила оповещение о смерти и отца, и матери, и все это практически одновременно. Вот уроды, нельзя ведь так, у нее состояние было близкое к истерике. Надо было что делать. «Мила, посмотри на меня, я жив и здоров, это просто ошибка из кино, вот и все. Твои родители наверняка живы и здоровы. Они находились в разных местах и не могли погибнуть одновременно, это ошибка. Потрогай меня», она нежно потрогала меня за руку. «Вот видишь, я тепленький, живой, здоровый и глажу тебя по спине. Алекс, я тебя очень люблю. Я тоже вас очень люблю, мои хорошие. Кроме того, вам нельзя волноваться. Вы у меня беременные. Сам экстренно искал врача на станции. Мила, я хочу, чтобы легла в лечебную капсулу. Зачем? Я здорова. Я хочу проверить тебя и малыша. Не хочу, я здорова, и он тоже. Я хочу разобраться, почему мне приходят такие уведомления». Я пыталась связаться с ее отцом и матерью, но они не отвечали. После чего пошел опять слезный поток, который тут же был подхвачен Лерой. Как назло, аптечка у меня осталась в рюкзаке в другом ангаре. Я оставил его там, думая, что это на пару минут не больше. Поиск медиков на станции пока не давал результата. Все были заняты и писали, что как освободятся, сразу свяжутся со мной. Наконец один освободился и сказал, что готов помочь успокоить ее и уложить в капсулу. Только попросил заплатить вперед. Я был готов заплатить и больше. Только вот мой счет был арестован. Объяснив ситуацию, пообещал ему заплатить вдвойне, если он готов получить оплату позже или на месте с чипа. Это его устроило, и он обещал быстро прибыть ко мне в ангар. Пока я его ожидал, пытался как-то успокоить обоих, мне это совсем не удавалось. Мила начинала, а Лера подхватывала. Через 10 минут врач уже был у меня у дверей ангара. Я ему открыл и дал допуск на челнок. Он попросил подержать их, чтобы он мог сделать успокоительную инъекцию. Я согласился, но предупредил, что они обе беременные, чтобы укол им не навредил. Потом просто прижал их к себе, а он зашел в каюту и сделал уколы в шею вначале Миле, потом Лере. Они попытались сопротивляться, но не успели ничего сделать. После этого мы их разделили и поместили в капсулы. Милу в реанимационную, а Леру в лечебную. Я был медтехник, а не врач, поэтому решил прибегнуть к услугам специалиста. Вот только капсулы у меня были современные, и на станции, скорее всего, таких не было. Я был не уверен, что он сможет с ними справиться. «Умеете пользоваться такими капсулами?» «Видел, но пользоваться такими не приходилось». «Сможете ими пользоваться?» «Думаю, сумею». «Тогда вот коды доступа». Перекинул ему их на нейросеть. «Мне нужно, чтобы вы все проверили, чтобы с ними было все в порядке, и им нужно какое успокоительное, чтобы оно действовало долго. Пока я разберусь с этим бардаком, может им стереть память за последнее время?» «Не стоит, возможно, смерть родителей окажется правдой, и тогда все начнется снова, поэтому не стоит стирать». «Понял тебя, что по оплате. Давай чип». Я перегнал ему 6000, которые он запросил. Хотя его услуги не стоили и половины этой суммы, ведь капсулы, как и все картриджи к ним, были моими. После получения оплаты он приступил к работе. Сам я направил запросы о своей собственной судьбе, где, когда и как я погиб, а также о судьбе родителей Милы. Врач провозился с капсулами не очень долго, после чего сказал, что все сделал и ушел. Подумав, решил вызвать отца Милы. Ответа от него не было, хотя раньше он почти всегда отвечал мне. Пока решил продолжить работу. Во время работы несколько раз вызывал его, но ответа так и не было. Похоже, все-таки что-то случилось. Вернувшись вечером домой, первым делом проверил Джон. С ними все было в порядке. Обе капсулы работали. Капсулы открылись только под утро, сообщив мне, что они закончили лечение. Я сразу зашел к ним. Капсулы были открыты. Мила и Лера лежали в них и не вставали, но, похоже, что-то обсуждали между собой по нейросети. Взгляд у них ничего хорошего мне не сулил. «Вы как себя чувствуете?» «Хорошо. Ты зачем нас сюда засунул?» — спросила Мила. «Я переживал за вас и за маленьких, поэтому решил вас проверить. С вами все хорошо, не переживайте. С нами да, а вот с тобой точно сейчас не будет». Поняв, что сейчас меня будут бить, я напрягся. Хорошо, что рядом ничего тяжелого не было, а то я бы точно пострадал. Они выскочили из капсулы и рванули за мной. Я от них. Собственно, челнок был маленьким, в каюте не спрячешься, Лера откроет. Бежать мне было никуда. Я выскочил наружу. За мной гнались две злые голые беременные женщины. Страшная картина. Хорошо, что я оказался одет в домашний халат, а они голые. В итоге я удрал из ангара. Они меня преследовать не стали, и я спокойно добрался до работы. У меня здесь находился запасной рабочий комбинезон, а то бы пришлось работать в домашнем халате. Продолжив работать, я получил ответы на мой запрос. Оказалось, что все мы, в том числе и я, погибли в один день и одну минуту и даже секунду. Это было мало того, странно, но и подозрительно. Озадачив своих инженерных дроидов работой, я занялся тем, что начал просматривать подборку новостей, связанных с 8-м флотом Империи Аратон. Быстро выяснилось, что никакой информации не было. Это было еще одной странностью, ведь погиб вице-адмирал флота. Обычно офицеры с такими званиями в боях лично не участвуют. Ни в местных аширских новостях, ни в аратонских нигде не было ни слова про какие-нибудь сражения 8-го флота. В одном новостном издании только проскочило, что флот в результате сражения понес серьезные потери и все. Больше ничего на эту тему не было. С кем было сражение и когда оно произошло, никаких подробностей. Возможно, с архами схватились, но это было, вряд ли. Об этом бы уже на Ашире на каждом углу говорили. Пауки здесь была темой номер один. Здесь же в новостях все было тихо. Зашел в аварские новости, посмотрел, о чем пишут у них. У них тоже была тишина. Но запустив поиск на тему потерь флота, обнаружил похожую статейку о больших потерях на флоте. Статьи были выпущены почти в одно время с разницей в один день. Значит, все-таки с аварцами схватились. Мне было жалко отца у Милы. Он был неплохой человек. К нему я не питал отрицательных чувств, в отличие от ее матери. Тогда как она погибла вместе с флотом, как она там оказалась. Хотя, когда она с Милой общалась в последний раз, она как раз находилась на базе флота. Может, это, конечно, и совпадение, но скорее всего нет. У меня были какие-то неприятные предчувствия на этот счет. От всего этого меня оторвало сообщение от Джон, что они меня готовы простить за какой-то супер-пупер кухонный агрегат. К сообщению шла приписка, что теперь они сами будут готовить, и им нужны натуральные продукты и витамины. Зачем он нам нужен? У нас же на борту был отличный пищевой синтезатор с почти 1000 блюд. Хотя за прощение это была небольшая цена, и я, не задумываясь, нажал оплатить, но меня ждало разочарование. Мой счет был блокирован по-прежнему. Поняв, что они занялись шопингом, и их нет на корабле, я вернулся обратно. Оплатил им с чипа этот кухонный комбайн. Вдобавок заказал свежих фруктов, что им нравились. Лелея надежду, что вечером они успокоятся. Вернувшись вечером домой, я их застал в благодушном расположении. Меня даже угостили желез фруктами из агрегата. Мне также сообщили, что меня дожидались 3 блюда, но по причине того, что я провинился и долго находился на работе, осталось только одно, и это блюдо я не заслужил. Выглядели они обе неплохо, хотя Мила была грустной. Когда они мне позволили обнять себя, я выслушал подробный рассказ о том, как они сегодня ходили по магазинам. В общем, это было жутко интересно, так что я уснул. Проснулся я от того, что меня стукнула Мила и сказала, что я их совсем не слушаю, после чего на меня опять обиделись. Спать я ушел один и проснулся от того, что меня разбудили посреди ночи и сказали, что я прощенный, они соскучились. Утром я отправился в банк разбираться со своим счетом. Они также полетели со мной, заявив, что никуда меня больше не отпустит. Отделение банка находилось на планете, и там требовалось мое личное присутствие, чтобы подтвердить, что я жив и здоров. Для этого нужно было спуститься в флайере на планету. Дорога вниз не заняла много времени, и отделение банка оказалось недалеко от посадочной полосы. В банке у меня взяли пробу ДНК и после подтверждения извинились за ошибку, разблокировав мне счет. Жены действительно не отходили от меня ни на шаг, везде ходили рядом со мной. Оставили они меня, только когда я вернулся к себе на работу, а они обратно на корабль. На следующий день они решили, что у них каюты выглядят неэстетично и им требуется их обновить. Мои доводы, что они нормально выглядят, в расчет не брались. Мне на третий день был предложен проект их переделки, но мною их проект был отвергнут. После чего на четвертый день появился проект переделки всех кают корабля. Последующие три дня мне выклевывали мозги этими каютами тем, что я ничего не понимаю в архитектуре и искусстве. На пятый день я согласился, лишь бы они от меня отстали с ними. Перед этим я связался с доктором, которого нанимал, чтобы их успокоить, решив, что у моих жен какое-то ненормальное поведение. Оказалось, что это все вполне нормально для беременных и мне нужно только потерпеть 9 месяцев, пока не родят. После чего я понял, что крупно влип. Как пережить эти 9 месяцев я не представлял. На шестой день я пожалел, что согласился и оплатил перепланировку корабля. Мне не дали выспаться, и выгнали из него. Когда я вернулся вечером уставший, оказалось, что мне негде спать, не было ни моей кровати, ни каюты. Плюнув со злости и ругая себя за то, что согласился на это, ушел спать в каюту на станции. Поспать мне опять не дали. Меня разбудили посреди ночи, устроив скандал по причине того, что я из их там бросил одних и не поставил в известность их о том, что ушел на станцию ночевать. После чего сказали, что они будут спать теперь здесь вместе со мной. Пришлось соглашаться, деваться мне было никуда. Глава 3. Три дня мы жили на станции, только к концу четвертого дня у нас закончился ремонт на корабле. После чего мне было заявлено, что корабль у нас малый, нам нужен другой корабль покрупнее, а то в этом негде разместить каюты для детей. После чего у меня сорвало предохранительный клапан, и я все высказал, что думаю про их ремонт и про замену корабля, о чем быстро пожалел. Мне пришлось их долго успокаивать и говорить я, что я их люблю и будущих детей тоже. Самым плохим было то, что я вчера сдал корабль заказчику, и у меня не было пока заказов на ремонт. Это значило, что сбежать утром на работу не получится. Утром меня спас звонок от неизвестного клиента, который предложил встретиться и поговорить насчет работы. Назначив ему встречу через полчаса в ближайшем баре, отправился на встречу. Странности начались сразу, как только я туда зашел. В это время бар был обычно полон, а сейчас в нем никого не было, кроме одного разумного за столиком, неспешно потягивающего коктейль из бокала. Наверное, это и есть заказчик. Подошел к нему и спросил: «Привет, я с тобой договаривался на встречу?» «Да, я тебя жду». «Отлично. Что за корабль у тебя, и какие проблемы с ним?» «С кораблем у меня все в порядке, я к тебе по другому вопросу». «По какому другому вопросу?» «Для начала я представлюсь». Он перекинул мне свою визитку на нейросеть. Когда я открыл его визитку на нейросети, сразу активировал силовой щит на поясе и рефлекторно достал бластер из кобуры. В визитке было написано, что передо мной не кто-нибудь, а глава имперской безопасности империи Аратон. «Спокойно, я только поговорить». «Знаю я ваши поговорить. Одна тоже говорила, что только поговорить, при этом дважды меня пыталась убить». «Понимаю, что у тебя сложные отношения с тещей, уже с бывшей тещей». «Возможно». «Что значит «возможно»?» «Это и значит, возможно, она еще и жива». «Жаль, я очень надеялся, что мы уже больше не встретимся, а я хотел тебе предложить встречу с ней. Боюсь, мне эта встреча противопоказана. Я обещал жене, что не буду ее убивать, а так у меня появится сильное искушение нарушить мое слово. Если это все, я пойду, мне работать нужно». «У тебя же нет заказов. Куда ты собрался?» «Сейчас нет, завтра появится, не вижу проблемы». «Боюсь, у нас с тобой есть проблема. Боюсь, вы не в курсе. У меня с вами нет больше общих проблем. Я подал на отказ от вашего гражданства, так что ваши проблемы меня больше не касаются. Пока ты гражданин империи и служишь ей, и как гражданин империи можешь быть призван на военную службу. Вам прекрасно известно, что я не давал присяги империи, и у меня нет гражданства. Кроме того, гражданин может быть призван на службу исключительно в военное время, а войну империя сейчас никому не объявляла. Ты можешь доказать, что не принимал присяги?» «Думаю, что нет». «Значит, гражданин, а раз гражданин в некоторых исключительных случаях может быть призван, но я хочу тебе предоставить возможность сделать это добровольно. Я вам уже помог один раз добровольно, потом получил ссылку и бомбу в генераторном отсеке. Так что нет, ты сам виноват. Нужно было как-то выходить из созданного тобой положения. Не смешите меня, вы меня использовали. Устроили этот спектакль, где мне отводилась главная роль, а потом решили ликвидировать. Теперь решили по новой провернуть, не получится. Здесь у вас нет власти, нет полномочий. Поэтому вы и разговариваете со мной, и мы пока еще не стреляем. Да, ты прав, у меня здесь нет полномочий, но ведь ты теперь не один, и на близких тебе людей может открыться охота. Тебе нужно выполнить всего одну работу и все. После этого получишь гарантии безопасности тебе и семье. Знаю я ваши гарантии. Они называются «бомба в генераторный отсек». Просто из любопытства спрошу, о какой работе идет разговор. Ты вначале должен дать подписку о неразглашении. Зачем мне это? Это государственная тайна, без этого никак. Давай свою подписку. Я их уже столько подписал, что одной больше или меньше не имеет значения. Получив подписку, внимательно ее прочитал, после чего подписал. Я обязался никому не разглашать этот наш разговор. Теперь я тебя внимательно слушаю. Тебе что-нибудь говорит имя Лиси? Да. Так вот, ее похитили. Кто-то мне сейчас врет, я ее вчера в новостях видел. Это не она, а ее клон. Тогда отвратительно работаете, раз у вас такое происходит. Странно, что вы разговариваете со мной после этого, а не на рудниках вкалываете. Виновные уже понесли заслуженное наказание. Подожди, а как давно это произошло? Дай угадаю. 7 месяцев назад, угадал. Теперь понятно, почему была арестована Мила и ее родители. Совершенно верно, это стандартная проверка. Вот значит, почему я ломал разные тюрьмы у аварцев. А я все понять не мог, для чего это было нужно. Одного не понял, почему я. У вас, что, хакеры закончились? Хакеры не закончились. Просто ты был и так связан с этим делом. Было принято решение тебя задействовать. Здесь он мне соврал, и я это хорошо почувствовал. Ну, а я здесь при чем? Могу со всей ответственностью заявить, что я к ее похищению не имею никакого отношения. Это так, но как оказалось, имеешь. Что за бред? Какое я могу иметь к этому отношение? Я ее видел всего один раз в жизни, и это было несколько лет назад. Ее похитил бывший посол, свадьбу, с которым ты расстроил. Ну и что в этом плохого? Он, похоже, ее любит и не сделает ей ничего плохого. Почему ты так решил? Это читалось у него в глазах при нашей встрече. Зато она его не любит. Что поделаешь, у меня на планете говорят, стерпится слюбиться. Я пока никакой проблемы не вижу. Причем здесь я? Он готов был обменять ее на тебя. Чего? Зачем? Что за бред? Я ведь дикий, а не имперских кровей. Почему на меня, а не на тебя, скажем? Он готов был провести обмен именно на тебя. Но как обычно что-то пошло не так. Да, что конкретно пошло не так, этого я не знаю. У нас нет точных данных. Это как так? Так получилось. Как с этим связаны потери 8-го лота? Флот занимался прикрытием этого обмена. Что-то я ничего не понимаю. Что значит обмена? Кого на кого меняли, если я здесь? Ее меняли на твой клон. Тебя не смогли найти. Найти? Звучит забавно, как будто я прятался на астероиде. Что там произошло? Вот этого мы не знаем. Работали глушилки как наши, так и аварские. Тогда рассказывай, что знаете. Почему я из тебя вытягиваю информацию? Точной информации нет, но что-то пошло не так, как планировалось. В одной системе схватились наш 8-й флот и 6-й аварский. Ну, а что рассказывают очевидцы? Те, кто вернулся оттуда. Оттуда никто не вернулся. Это как так? Так не бывает, все равно есть выжившие. После этой битвы император был вынужден подписать мирное соглашение с ними. Был выбор: или полномасштабная война с аварцами, или это мирное соглашение. Что за соглашение? Система, где все произошло, признается закрытой зоной, и туда закрыт доступ для всех кораблей. Проще говоря, вы всех там бросили. Ты не забыл, что там помимо флота осталась Лиси? Не забыл. Одно не понимаю, а что мешает по-тихому нарушить это соглашение и слетать туда? Мы посылали туда 2 корабля, оба не вернулись. По договору между империями в системе установлена секретная аграфская установка контроля. Она уничтожает всех чужаков. Я правильно понимаю, что именно туда вы хотите меня отправить? Да, за Лиси. Почему вы решили, что я справлюсь там, где не справился целый флот и ваша служба в придачу? Ты внесен в список находившихся в системе, и на тебя эта установка не должна сработать. Я правильно понимаю, что вы предоставили списки тех, кто там находился аграфом. Да, аварцы внесли такой же список, не знаю, у меня нет таких данных. Хорошо, а что вы знаете об этой аграфской установке? Ничего. Знаете, у меня складывается впечатление, что вы ничего не знаете. У меня тоже. Хорошо, хоть какие-то данные у вас есть оттуда. Только то, что предоставила нам аграфская установка, когда зафиксировала нарушение договора. Лови запись. Мне пришла на нейросеть запись, на ней был зафиксирован выход из гиперпространства корабля. Хотя на видео был только небольшой кусочек системы, но что в системе творится, было понятно. Система была совсем маленькая, с маленьким холодным карликом в центре, и абсолютно вся теперь заполнена обломками кораблей. Корабль как-то удачно вышел из гиперпространства, не врезавшись в обломок аварского линкора. Все эти обломки двигались абсолютно хаотично, сталкивались между собой и постоянно меняя траектории. Несколько линкоров вроде выглядели целыми. Ваш корабль вышел вроде нормально, остался цел, но как он должен был оттуда вернуться? На усмотрение капитана. Что это значит? В системе не получится разогнаться для ухода в гиперпространство, это значит, что нужно как-то подобрать момент и попробовать прыгнуть. Скажите, вы пилот? Нет. Тогда я вам скажу, как пилот. В системе невозможно разогнаться и прыгнуть. Система замусорена полностью. Просто не хватит скорости или расплющит при разгоне каким-нибудь обломком. Это можно будет сделать только через несколько лет, когда все там успокоится. По-другому никак. Так долго мы ждать не можем. Ты должен будешь что-то придумать, чтобы вытащить ее оттуда. Вы меня не слышите. Это невозможно сделать. Ты получишь любые полномочия, но ее нужно оттуда вытащить. Полномочия здесь не помогут, здесь нужна какая-то специальная техника. С техникой все плохо. Ты не можешь использовать нашу технику. Можешь использовать любую, кроме нашей. Лучше всего аварскую. Это еще почему? Нам уже вынесено 2 предупреждения за нарушение. Третье означает разрыв мирного соглашения. Я просто решил уточнить. Где-то я должен захватить аварский корабль и на нем прыгнуть туда. Там как-то в куче обломков кораблей найти Лиси, после чего там как-то изловчиться и выпрыгнуть оттуда. Все для того, чтобы вы обвинили аварцев в нарушении? Я ничего не путаю. Нет, знаете, вы слишком многого хотите от Дикого. Если раньше я думал, что эта миссия невыполнима, то теперь я поменял свое мнение. Эта миссия невозможна. Боюсь, ты не можешь отказаться. Боюсь, это ничего не изменит. Я останусь там вместе с остальными. Мы готовы рискнуть. Зато я не готов рисковать. Кстати, почему вы решили, что она жива? Специальная имперская система известила бы о ее смерти. Почему вы решили, что она там, а не покинула систему? Глушилки гиперпространства работали, вряд ли кто-то смог покинуть систему. Их можно отключить. Значит, вы и это не знаете точно? Нет. Если ее там нет, тогда мы будем знать об этом. Для этого достаточно послать туда дроида. Пробовали, не вернулся, и ничего не передал. У вас все варианты не вернулись, но почему-то я должен вернуться. Да, ты наша последняя надежда. Это самоубийство в чистом виде. У тебя есть время подумать до завтра, чтобы оно им не стало. Там много погибло кораблей, с нашей стороны 45 кораблей. Я видел там одни линкоры. Это же практически все линкоры 8-го флота. Так и есть, вместе с командованием. Спокойно вернулся внутрь ангара. У входа на корабль меня встретили 2 вооруженные фурии в полном вооружении. Я и не знал, что у них столько оружия есть. Алекс, что происходит? Кто эти люди и что они делают у нашего ангара? Мила Лера, успокойтесь. Это люди из имперской безопасности Аратана. Они коллеги твоей матери, Мила. Что им нужно от нас? Все, то же, что и раньше, меня. Зачем им ты? Нужно выполнить для них одну работу, тогда они отстанут от меня. Что это за работа? Я подписал подписку о неразглашении и не могу вам ничего ответить на этот вопрос. Мы тебя больше никуда не отпустим, пускай даже не надеются. Боюсь, что у меня нет выбора. Давай их уничтожим, кровожадные вы мои, это ничего не изменит, других пришлют. Пока нужно думать, а не стрелять. Они были явно расстроены этим обстоятельством. Сам же я прошел в каюту и достал из шкафа аграфский скафандр высшей защиты. Проверил его, после чего вытащил ящик с плазменными гранатами. Мне он достался по случаю, от одного клиента, у него денег не хватало рассчитаться за работу. Когда открыл его, обнаружил, что половина ящика пуста. «Девочки, это ваша работа или нас обокрали?» Девочки стояли у входа в каюту и делали невинные глазки. Первой созналась Мила. «Это мы взяли. Куда вам столько? Пускай только попробуют у нас тебя отнять. По глазам я понял. Просто так не вернут. Значит, бесполезно пытаться возвращать. Ладно, пускай у них побудут. Нужно проверить остальное оружие. Давно я им не пользовался и достал кофр с оружием. Как закрыл его на джинге несколько лет назад, так и не открывал. Он прилетел сюда совсем недавно, вместе с другими моими вещами. Похоже, по нему нас и нашли. Впрочем, мы и не прятались. С трудом вспомнил шифр. Хорошо, что использовал стандартный для себя. Сейф со скрежетом открылся. Все, что я туда сложил, оказалось на месте. В первую очередь проверил свою любимицу Корсу. Нужно будет разобрать, почистить, смазать. За ней достал вторую винтовку. Ей я тоже давно не пользовался. В этот раз тоже, похоже, не получится. Все потому, что жены, как только у меня ее увидели, сразу отобрали. Это называлось «дай посмотреть». Пускай у них будет новая игрушка. Здесь же у меня обнаружился прибор для поиска жучков. Когда-то его забрал из полицейского участка. По уму он был флотским, но я его забрал у СБ. Оказался у меня в сейфе, значит, теперь мой. Тоже его поставил на зарядку. Кроме того, там еще обнаружилась бомба. Хорошо, что жены ее не видели, а то бы их утащили. Леру этот кофр при ее желании не остановит. Удивительно, как она его раньше не вскрыла. Пока я занялся разбором и чисткой винтовки, у меня ничего для этого не оказалось, но все нашлось у Милы, и мне дали попользоваться в обмен на разрешение пострелять из винтовки. Пришлось соглашаться, выбора все равно у меня не было. Разрешил пострелять, но так, чтобы не портить корабль и стены ангара. Пока я чистил винтовку, пискнуло устройство для проверки жучков, информируя меня, что оно заряжено. Включил его, проверить и обалдел. Устройство показало 8 жучков. Откуда они могли взяться на челноке? Начал тщательную проверку корабля и нашел больше 30 жучков и 6 скрытых камер. После чего занялся поиском в ангаре. Жены, занятые построением тира в ангаре, обратили на меня внимание и начали тоже поиск жучков со мной. В ангаре мы нашли десяток жучков на наружной обшивке корабля и ангара и еще 5 камер скрытого наблюдения. Когда мы все это поснимали и уничтожили, я обратился к ним. «Ну что, вы до сих пор считаете, что я ничего не понимаю в архитектуре и искусстве? А это здесь при чем?» – парировала Мила. «Каким образом все эти жучки и камеры здесь появились? Думаешь, это они? Кто еще то?» Лера, проверь челнок. «Думаю, что наш корабль уже никуда не полетит. Это почему?» «Скорее всего, блокираторы понаставили». Глава 4. «Они ушли в рубку. Мы теперь втроем могли управлять кораблем». Но за техническое его состояние отвечала Лера. Он ей очень нравился, и она у него постоянно что-то обновляла. Сам с прибором походил вокруг челнока. Он вроде прибор ничего не показывал, но я был совсем не уверен, что я нашел все жучки. Проверил себя и нашел на себе один жучок, после чего пошел проверить жен. Они находились в рубке. Лера пыталась запустить корабль. У нее, как я и предсказал, ничего не получалось. Подошел и проверил их самих. На них не оказалось жучков, и я оставил их заниматься кораблем. Походил еще по кораблю, но больше ничего не нашел. Проверил генераторный отсек на предмет минирования и ничего не обнаружил. Хотя закладка могла оказаться в любом месте на корабле. В принципе, это было логично, я им пока был нужен. Не было смысла меня уничтожать, но вариант на этот счет у них точно должен был быть. Значит, на челноке точно есть бомба. Жаль, но... Похоже, придется бросить челнок. Пока же я занялся взломом одного из эскинов станции, а вернее его доломыванием. Его я аккуратно взломал давно, как только мы прилетели на станцию, но решил пока не трогать, чтобы не осталось следов вмешательства. После того, как он мне стал подчиняться, я обнаружил следы взлома сервера совершенно недавно. Пройдя по следам взлома, я обнаружил, кто это сделал. Им оказался мой сегодняшний собеседник. Дальше я посмотрел, где они разместились и сколько их. Оказалось, что прилетели они неделю назад и сразу арендовали ангар рядом со мной, заплатив за него какую-то астрономическую аренду, выкинув оттуда предыдущего арендодателя. Кроме того, они сняли ангары надо мной, подо мной и по обеим сторонам, также щедро заплатив за них. Сейчас в ангарах дежурили такие же оперативники, как и у моих дверей. Мой план прорезать полы или потолок вверх, или вниз и так уйти отсюда благополучно накрылся. Обратиться к местной СБ – это был совсем не вариант. Официально ни одного СБшника на станции не было. Эту работу выполнял один из владельцев станции. Скорее всего, с ним уже все согласовано и куплено. Мне пришла идея угнать их корабль. Он находился за стенкой моего рабочего ангара. Вот только быстро это не сделаешь. Нужно время на взлом Искина, а это время мне никто не даст. Корабль у них был отличный. Последняя версия фрегата. Очень скоростная, но не военный вариант, а его пассажирский аналог. Если бы не мои жены и их положение, я бы так и сделал. Сбежал бы отсюда, но теперь рисковать я не мог. Самым разумным было соглашаться на эту сделку. Хотя я совсем не представлял, как мне выполнить это задание. Причем они сами загнали ситуацию в полный тупик. Вот только в той системе я рисковал только собой, а жены останутся в безопасности. Этот гад просчитал меня. Понимал, что я соглашусь и не стану рисковать женами. Это значит, что вменяемых вариантов побега у меня нет. Придется соглашаться, вот только нужно будет выработать условия, на которые я соглашусь на эту сделку. Мимо каюты прошла Лера и бросила на ходу, что он у нее все равно полетит. За ней следом прошла Мила. Обе ушли на корму разбираться с кораблем. 3 дня корабль находился в их распоряжении, и они могли, что угодно с ним сделать. Наверняка в Искин напихали вирусов. В общем и целом, для себя я уже понял, что хочу получить за эту операцию, но вот согласится ли на это имперская безопасность или нет было большим вопросом. Они могли просто захватить меня силой и отправить туда на каком-нибудь непонятном корыте. Хотя это ничего им бы не давало, я бы не стал спасать никого, а стал бы просто выбирался оттуда сам. Поэтому они хотят получить мое согласие. Странно, почему никто не выбрался оттуда самостоятельно. Наверняка там есть живые. Похоже, они ждут спасателей, а за ними никто не прилетит. Тогда я прикинул по срокам. Это произошло меньше месяца. Спасательные капсулы рассчитаны на срок от 3 до 6 месяцев. Значит, время еще есть. Возможно, кого-то и можно спасти оттуда. Где-то через час вернулись довольные жены, и Лера мне продемонстрировала блокиратор. Нашла. Молодец, только я думаю, он не один. Почему? А ты проверь. Они снова ушли в рубку. Через 10 минут они вернулись очень злые. «Алекс, ты лучше молчи», сказала Лера. «Так я и молчу». После чего снова ушли на корму корабля. Весь оставшийся день они искали блокираторы. У меня же не складывалась картинка в голове. Зачем я аварцам понадобился? Никто в здравом уме не будет менять наследницу престола на непонятного дикого. Можно потребовать множество других гораздо более выгодных вариантов. Даже если этот посол так сильно был на меня обижен, всегда есть варианты и возможности меня найти. Вариантов много более простых и дешевых. Те же наемники меня нашли без проблем. У меня складывалось впечатление, что у меня в этом пазле не хватает многих картинок. Все было крайне странно. Вечером вернулись уставшие, но довольные жены и принесли еще один блокиратор. Я молчал, как мне и было приказано. После чего они сходили в рубку. Корабль не запустился. Они вернулись ко мне в каюту и улеглись рядом со мной. Мы устали. Я молчал. Ты что молчишь? Сами сказали, чтобы молчал. Теперь говори. Хорошо. Что думаешь делать? Думаю, что вариантов нет, и мне придется соглашаться на их условия. Теперь думаю, над операцией, которую мне будет нужно провернуть. Опять война? Не без этого, конечно, но я бы сказал, что это скорее спасательная операция, только чертовски сложная. Что без тебя они никак не могут. Говорят, что нет. Знаешь, спасательные операции ты не проводил раньше. У тебя воевать хорошо получается. Это точно. Значит, будешь соглашаться? Придется, я не могу вами рисковать. Не переживай, с нами все будет хорошо. Я в этом не сомневаюсь. Они вас будут беречь и оберегать. Если хотят, чтобы я выполнил их задание. Утром я начал быстро собираться. Мне пришло приглашение на встречу, в бар, также через полчаса, но ожидая от них любой гадости, и я начал вооружаться, для чего надел свой аграфский скафандр высшей защиты, пристегнул к спине 2 клинка и надел пояс с силовой защитой. Кроме того, я связался с одним из самых дорогих адвокатов и назначил ему встречу на это же время в баре, пояснив, что мне нужна юридическая защита при сделке. Он обещал быть. В каюту зашла Мила. Они встали раньше меня и уже позавтракали. «Ты что, на войну собрался?» «Нет, но от них можно любую гадость ожидать, и я хочу быть готовым». «Подожди, мы с тобой?» «Нет, и это не обсуждается. Вы должны закрыться на борту и никому не открывать. Кроме того, у них костюмы-невидимки, и если открывается дверь или сработает датчик двери, это значит, что они здесь. Не думайте, сразу стреляйте, хотя лучше гранаты кидайте. Да и проверьте гранаты, они могли их испортить. Мы поняли тебя. Все, я пошел, мы будем тебя ждать. Я вышел из корабля и сразу закрыл дверь. Кроме того, сразу заменил коды доступа в ангар и корабль. Когда вышел из ангара, почувствовал, что они по-прежнему здесь, хотя коридор выглядел пустым. «Мальчики, на меня ваши костюмы не действуют и вам не помогут». Ответом мне была тишина. «Ну не хотите поболтать, как хотите». Хотя я почувствовал их страх. «Отлично, этого я добивался». Испугал противника, считай, победил. Хотя я пришел немного раньше назначенного срока, начальник имперской безопасности был на месте и потягивал коктейль, как и в прошлый раз. Что надумал? «У меня есть ряд условий». «Каких? Сейчас подойдет мой адвокат. Вот в его присутствии обсудим». При слове «адвокат» он скуксился, как будто проглотил какую-то бяку, но ответил совсем другое. «Хорошо, пускай проходит». Это он адресовал не мне, а кому из подчиненных. Почти сразу в кафе зашел адвокат, которого я нанял. «Здравствуйте, я ваш адвокат, для заключения сделки», — сообщил он. «Отлично, вас и ждем», — ответил ему. «Тогда приступим». «Между кем и кем сделка?» «Между мной и им. Он представляет имперскую безопасность империи Аратон». «Надо же, заказчиков такого уровня у меня еще не было. Могу вас поздравить с почином». «Спасибо. Итак, предмет сделки. Я должен выполнить для них одно задание. Секретное, разумеется. Становится все интереснее». В разговор вмешался мой собеседник. «Слушай, адвокат, ты должен подписать соглашение о неразглашении». «Зачем? Я не хочу знать ваши имперские секреты, у тебя нет выбора». Он вопросительно посмотрел на меня. «Подписывай, он всем такие соглашения подсовывает». «Хорошо». Они недолго общались по нейросети, после чего адвокат обратился ко мне. «Ну что, все вопросы о неразглашении улажены, и мы можем продолжать. Значит так, у меня к ним есть ряд условий, перечисляй. Во-первых, я хочу, чтобы после выполнения задания империя Аратон навсегда отказалась от моего гражданства и забыла о моем существовании». Записал. «Во-вторых, мне нужны полномочия, чтобы все находящиеся в системе поиска подчинялись мне. Повторяю, все флотские. 8-й флот и имперская безопасность вне зависимости от чинов и званий». Записал. «Третье. Мои жены и мои еще не родившиеся дети должны быть обеспечены пособием на случай моей гибели или пропажи без вести в размере 50 тысяч кредов в месяц». Включил. «Четвертое. Миссия считается выполненной вне зависимости от того, найду я в системе объект поиска или нет». Записал. «Пятое. Все, что захвачу в системе поиска или в процессе выполнения задания, считается моими трофеями. У меня все. Вы согласны с его требованиями?» — спросил адвокат начальника имперской безопасности. «Да». «Со всеми?» «Да». «Вы готовы подписать соглашение?» «Да». «Ну, надо же, это самые простые переговоры за время моей работы. У меня тоже есть требования к нему». «Какие?» «На время операции он становится офицером имперской безопасности». «Согласны?» «Нет». «Я готов подчиняться имперской безопасности, но все сделаю сам и по своему усмотрению. Вы уже провали две операции». «Хватит». «Хорошо, тогда так и пропишем». «Все, у сторон больше нет требований?» «У меня нет». «У меня тоже». «Тогда ловите соглашение, читайте и подписывайте». Я начал читать и сразу остановился. «Адвокат, а почему между мной и имперской безопасностью?» «Бери выше». «Хорошо, сейчас исправлю». «Все». Он подписал исправленный вариант. Я тоже еще раз прочитал и подписал исправленный вариант. «Все. Соглашение вступило в силу. Если я вам больше не нужен, то покину вас». «Мне нет». «Тогда ловите счет за услугу». Мне пришел счет за услугу в 4000, и я его сразу оплатил. Адвокат тут же исчез из кафе. Как только он вышел из кафе, начальник имперской безопасности сразу активизировался. «Готовься к вылету». «Как я должен готовиться, когда вы мне корабль испортили?» «Это не проблема. Снять блокиратор недолго. После чего вылетом». «Куда летим?» «Тебе решать. Тогда летим на главную базу 8-го флота и там встречаемся. Мне нужны корабли и данные». «Договорились». Когда я вернулся к ангару, около него уже никого не было. Внутри тоже все было тихо. Перед тем, как открыть корабль, я предупредил жен, что это я, чтобы не подстрелили. Жены ждали у входа вооруженные до зубов. «Как все прошло?» «Нормально. Подписал соглашение и теперь работаю на них. Собирайтесь, летим на главную базу 8-го флота. Так что нам собираться, все здесь на корабле. Вот только он не хочет летать. Сейчас должны прислать разумного, и он снимет блокираторы. Нехорошие огоньки в глазах милой Леры говорили, что ему мало не покажется. «Девочки, вы только не трогайте его, я сейчас на них работаю». «Хорошо». Они пошли разоружаться, а я обратил внимание, что моя винтовка перекочевала к Миле в комнату. Махнув на это рукой, пошел тоже разоружаться. Пока разоружался, получил вызов от неизвестного абонента. Как я думал, это был вызов от разумного, который пришел снять блокираторы. Пустил его на корабль. Только Мила с Лерой уже как-то узнали и стояли, встречая его у шлюза. Решив не вмешиваться, и вернулся к себе в каюту. Мне было нужно многое обдумать. Они ушли на корму, потом прошли втроем в рубку. После чего прошли снова мимо, и он покинул корабль, но не сам ему в этом помогла Мила, как оказалось. Выдав смачного пинделя, узнал я об этом случайно, их выдали счастливые лица. «Так рассказывайте, что сделали?» «Ничего. Ну, я же вижу, что вас распирает от счастья». «Ага. Так, что с ним сделали?» Не выдержала Лера. Мила ему отвесила пинделя, и он улетел вниз по трапу. «Девочки, ну я же вас просил. Не переживай, ему это пойдет только на пользу», сказала Мила. «Что с кораблем? Все в порядке. Можем лететь. Тогда готовимся к вылету». «Хорошо. Чур пилотирую я, а Мила будет вторым пилотом», заявила Лера. «Собственно, я не против. Куда лететь, знаете?» «Знаем», ответили они в один голос. «Я пока занялся расторжением договоров аренды с владельцем ангаров и уведомил его, что мы срочно съезжаем. Сходил в рабочий ангар и забрал оттуда своих драйдов и вещи, что у меня там находились. Это не заняло много времени. Когда я вернулся, корабль, он был готов к вылету. Погрузив на борт вещи и драйдов, мы покинули ангар. Посмотрев на закрывающуюся за нами дверь ангара, понял, что у меня опять закончилась спокойная мирная жизнь. Придется опять сражаться. Разгон-прыжок, снова разгон, снова прыжок. Через 7 дней мы вышли в системе, где размещалась главная база 8-го флота. Я не пилотировал челнок за это время ни разу. Мила с Лерой только менялись между собой и теперь выглядели уставшими. Как только мы вышли из гиперпространства, с нами связалась диспетчер и дала нам коридор. Она же сообщила, чтобы мы занимали 128-й ангар. Посмотрев на карту системы, выяснил, что нам предоставили ангар на военной станции системы. В системе находилось 3 станции, и эта станция была самая крупная. Движение в системе было очень активным. Когда мы подлетали к станции, я насчитал около 50 кораблей. Из них около половины было не боевыми, а вспомогательными. Около флотской станции сейчас не находилось ни одного линкора или авианосца. Похоже, все остались в той системе. Интересно, чем они теперь собираются воевать? Пока я рассматривал данные, что давал сканер челнока, мы залетели в ангар. Пилотировала челнок сейчас Мила, а Лера ей помогала с места второго пилота. Я вообще не вмешивался в этот процесс. У них был первый самостоятельный длительный перелет. После посадки в ангаре они радостно завопили и бросились обниматься со мной. Мы справились. Мы сами пилотировали корабль. Мы молодцы. Вы действительно молодцы. А теперь отдохните, вам это точно нужно. А ты чем займешься? Буду работать. У меня теперь нет выбора. Мы действительно устали и отдохнем. Они пошли к себе в каюты, а я подключился к эскину станции и запросил доступ на станцию. В ответ получил свои новые имперские полномочия и слегка обалдел, ознакомившись с тем, что я могу теперь. Оказалось, что все, ну почти все. Доступ на станцию у меня был свободный почти во все зоны. Направил запрос эскину о том, где я могу найти руководство флота. Искин сообщил, что через 5 минут начнется собрание, и на нем будет присутствовать все руководство флота. Запросив дорожку к месту проведения собрания, я направился по ней туда. Глава 5. К началу собрания я опоздал. Когда я туда пришел, собрание уже шло. Открыл дверь и зашел внутрь. В помещении, куда меня привела дорожка, находился актовый зал. Зал был большим, на несколько тысяч. Заполнен он был примерно наполовину. На трибуне выступал незнакомый мне разумный. Похоже, это новый командующий флотом. Он посмотрел на меня как-то неодобрительно, но продолжил произносить речь с трибуны. Я сел на последний ряд, рядом с выходом. Поблизости никого не было, чтобы уточнить, кто это. Задние ряды в зале оказались пусты. Выступающий на трибуне несколько раз укоризненно на меня посмотрел. Рассмотрев других находящихся в зале, я понял почему. Все были одеты в парадную форму, в отличие от меня, я был одет в свой видавший вид рабочий комбинезон техника. Похоже, награждение кого-то, а я не по форме явно одет. Я думал, что сейчас будет вручение медалей отличившимся, но речь флаг полковника на трибуне явно затягивалась. Решив, что мне не стоит слушать это бред, я подключился к Искину и начал изучать сводку событий по флоту. Ничего, полная тишина. Как-то странно. Раньше сводка всегда пестрила событиями. Пираты не могли бесследно пропасть. Но почему нет никаких нападений или стычек? Даже на мирные торговые корабли никто не нападает. Это было странно. Опять, какая-то странность и непонятка. Ради сравнения посмотрел сводку соседей, 7-го флота. У соседей все было в порядке. Пиратов полно. Нападения или стычки происходили почти каждый день. Почему тогда здесь полная тишина? От размышлений меня оторвал начальник имперской безопасности, так у него в визитке так было написано, ни его имени, ни его фамилии не было. Он тоже зашел в зал и сел рядом со мной и после чего негромко спросил, что думаешь дальше делать? Видишь сам, жду, когда освободится командование флотом, тогда и будем решать. Знаешь, что, расскажи мне, как вы собирались искать ее там, среди обломков? Ведь какая-то их часть боеспособна до сих пор. Там было 2 сильных взломщика с оборудованием. Мне будет нужно такое же оборудование для взлома и скафандр-невидимка, что на вас были. Сделаем. Кроме того, мне нужна база хакера в максимальном уровне и инженерные дроиды штук 6. Сделаем. Кроме того, мне будет нужна каперская лицензия, чтобы вы на меня пиратство не повесили. С этим сложно, но думаю, сделаем. Делай. Видимо, я произнес это достаточно громко, и новый командующий флотом оторвался от своей речи и обратился к нам. Господа офицеры, если вам не интересно, то вас здесь никто не держит. Мы оба извинились, и он продолжил, но после этого почти весь зал повернулся и посмотрел на нас. Естественно, меня многие узнали. Я сам увидел среди сидящих в зале несколько знакомых лиц. Мало того, в ближайшем ко мне ряду сидели капитаны фрегатов, с которыми я воевал. Повернувшись и естественно узнав меня, они меня поприветствовали. Я только кивнул в ответ, но в отличие от них я был совсем не по форме. После чего многие в зале стали перешептываться между собой и посматривать в нашу сторону. Сам я не стал обращать внимания на все это, а вернулся к просмотру сводки 7-го флота, решив наложить на карте и посмотреть, где происходит боестолкновение. Когда я увидел карту 7-го флота с наложенными на него точками последних боестолкновений, я понял, пазл у меня в голове сложился. На радостях я толкнул локтем в бок начальника имперской безопасности, но сказал я это слишком громко, и на трибуне меня услышал новый командующий. Что конкретно вы поняли, молодой человек? Боюсь, что не могу вас проинформировать об этом. Кто вам дал право в таком тоне разговаривать со старшим по званию? Простите, мне отсюда плохо видно. В каком вы звании? Вроде флаг полковник, да, а вы кто такой? Не думаю, что мне нужно представляться. Меня в этом зале многие знают. Вы отказываетесь подчиняться старшему офицеру флота? Совершенно верно. Во-первых, я нахожусь с вами в одинаковом звании. Во-вторых, подчиняться вам не должен. Кто вы такой? Немедленно представьтесь. Здесь я старший офицер и командующий флотом. Вы плохо слышите? Я вам только что ответил, что вам я не подчиняюсь и не обязан выполнять ваши приказы. Кроме того, если сейчас скажете еще хоть слово, будете мной отстранены от командования флотом. Я посмотрел на сидящую в соседнем кресле безопасность. Он делал вид, что ничего не происходит. Командующий флотом пока взглядом искал охрану. Она не заставила себя долго ждать, и появились в зале. 2 охранников вынырнули из бокового прохода около его трибуны. После чего он произнес «арестовать» и показал на меня. Пришлось встать и пройти к трибуне. Охрана осталась на месте и с интересом наблюдала за моими действиями. Они были немного удивлены, что объект для ареста сам идет к ним и спокойно дожидалась меня около трибуны. «Ну что, бывший командующий, я ведь тебя предупреждал?» «Предупреждал. Теперь не обессудь. Искин, фиксируй мой приказ. Пользуясь моими полномочиями, я отстраняю от командования флота нынешнего командующего флотом». «Зафиксировано. Командующий отстранен от командования флотом», подтвердил Искин мой приказ. «Искин, фиксируй новый приказ. Пользуясь моими полномочиями, я назначаю себя командующим 8-м флотом». «Зафиксировано. Охрана, вы свободны. Бывший командующий, приказываю покинуть зал. Для всех остальных, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Алекс Мерв. Нахожусь в звании флаг полковника флота. Извиняюсь за свой вид, я только прилетел. Если у вас есть вопросы ко мне, готов на них ответить. «Алекс, ты же погиб?» – услышал голос из задних рядов. «Совершенно верно. Причем уже дважды. Следующий вопрос. Ты в курсе про состояние флота?» «Да. Поэтому я здесь. Следующий вопрос. Что будешь делать дальше?» «Драться, и это то, что я умею делать лучше всего. Некоторые из присутствующих здесь могут это подтвердить. Еще вопросы?» «Вопросов больше не было. Раз вопросов больше нет, ставлю боевую задачу. Всем кораблям флота готовиться к вылету. Аналитиков флота и начальника разведки флота прошу пройти в командный центр на совещание. Оно состоится через 10 минут. Остальным готовить корабли к вылету. Все свободны». Когда все разошлись, осталась только безопасность на заднем ряду в кресле. Он мог, конечно, все это легко отменить, но не стал вмешиваться и просто наблюдал за мной. Подошел к нему. «Ну как я выступил?» «Плохо. Тебе до предыдущего оратора далеко и нужно много тренироваться. Ну и зачем ты все это устроил? Небольшая гарантия от того, чтобы вы мне опять бомбу не подсунули. Думаешь, командующие флотами не погибают?» «Погибают, но вам жизнь облегчать не собираюсь. Что ты понял?» «Понял, что вы конкретно попали, и опять я вас должен вытаскивать оттуда». «О чем это ты?» «Сейчас в командном центре покажу». Мы пошли в командный центр. Нас уже ждали 7 аналитиков и начальник разведки. Все они сидели за большим столом. Безопасность сел сбоку от стола. Мне пришлось сесть во главе стола. «Добрый день. Для тех, кто меня не знает, я Алекс Мерф и временно принял командование 8-м флотом. Собрал я вас здесь, чтобы объяснить мое понимание и видение ситуации, сложившейся в зоне ответственности флота, в связи с чем у меня ко всем один простой вопрос. Безопасность тебя он тоже касается. Искин, выведи на большой экран карту ответственности 8-го флота». «Выполнено». В карте подсветились все системы в зоне ответственности 8-го флота. С запада и юга они граничили с аширскими системами. С севера были в основном пиратские или ничейные системы. С востока находилась зона ответственности 7-го флота.